и не подчиняясь друг другу, вместе вывести за собой к свету другие народы, начиная со славянских, самых близких. Об этом ведь еще славянофилы говорили. Я была приятно поражена силой убеждения и восторженной веры этой девушки и узнавала частицы собственных заветных мыслей. Мне была чужда лишь эта церковность. Я спросила: «Да разве в церковной среде найдутся одинаково с вами мыслящие идейные люди?» Она отвечала: «Великое множество. Надо только уметь видеть, пожелать найти. Иначе и в самом деле просидишь в углу всю жизнь в полной уверенности, что вокруг одно лишь ничтожество. Мне вот везет. Я только оглянусь и вижу. Я жена ссыльного. Отец мой погиб в лагере. У меня нет ленинградского паспорта и ни одного метра собственной площади. Но я ни за что бы не согласилась уехать из России. Где-нибудь в Америке я задохнусь в безидейности. Прошлым летом мы с Микой предприняли очень трудное путешествие в Сибирь, на Обь. Там в маленьком селении живет один высокообразованный и просветленный человек, ссыльный. Мы нашли его почти умирающим, но успели все-таки много от него почерпнуть. Мика должен был скоро уехать, так как его отпуск кончался. Но я осталась, чтобы помочь, чем могу, старому христианину при переходе в иной мир. Он дал мне много, очень много знаний по части эзотерического христианства. Он сам был счастлив получить учеников на смертном одре. Он говорил, что видит в этом милость Божию. Он об этом молился. Тут-то мы и пришли. Замечательная девушка. Но что она хотела сказать словами «эзотерическое христианство», мне не совсем ясно. Появились они в хижине, где умирал ссыльный, наверное, так же, как появились однажды у меня, в высоких сапогах с рюкзаками за спиной, держась за руки и обменивались сияющими улыбками. Другие бы на их месте на курорт поехали. Оригинальная пара, без желания оригинальничать. 6 декабря. Забытый всеми старик в заброшенной хижине молится, чтобы Бог послал ему учеников прежде, чем он отойдет в вечность. Ему прискорбно уносить с собой в могилу богатство своих мыслей. Он молится, а на пороге уже показывается юная пара, два чела. Сегодня мое воображение во власти этих образов. 8 декабря. Затирает с деньгами. На сверхурочное дежурство не хватает времени, а в долг брать не в моих привычках. Из каких средств отдавать? Ломбардов боюсь как огня. Остается экономить и экономить. У меня есть Сонечкины драгоценности, серьги Дашковых и перстень с бриллиантов от Надежды Спиридоновны, но я считаю себя не вправе их тронуть. Пианино продать нельзя. Сонечку уже скоро можно начинать учить. Остаток библиотеки своей и Балаговских берегу для Славчика. Там есть книги, которые не достать теперь ни за какие деньги. Например, Владимир Соловьев, Гумилев, Гофман, Миттерлинк, Гуисманс. Возвращаюсь к тому, что говорила по поводу своей мысли. Она уже величиной с дерева. Но может случиться, что я еще обрублю этому дереву ветви и вырву его с корнями. 22 декабря. 2 недели провела в больнице имени Раухфуса у кровати Сонечки. Она подхватила дифтерию, и так как врач не сумел распознать вовремя, прививка была сделана только на 2-е сутки, вследствие чего явилась опасность для жизни. Сейчас она, слава Богу, уже миновала. Надеюсь сегодня выспаться после стольких бессонных ночей. Голову так и клонит,